В зоопарке сбежал пингвин и вызвали милиционера, чтобы он его нашел. Нашел он его и ведет назад. Когда смотрит, лежит нарк. Милиционер говорит нарку: «Ты сведешь пингвина в зоопарк, а я тебе за это не буду трогать». «Нет проблем, начальник», и повел. На следующий день идет милиционер, смотрит нарк с пингвином. «Эй, дурак, я ж тебе сказал его в зоопарк свести». Нарк отвечает: «А я его и водил в зоопарк, и в кино, а теперь вот на карусели идем». Встречаются два нарка. «Привет, привет. А чего это у тебя на плече?» «Да это мой старый глюк, Вася». «Да не на этом, на другом». «Ой», с ужасом глядя на плечо. Обкурился мужик, идет по улице и видит: дома все синие, небо синее, люди синие. Вдруг из-за угла выезжает красный велосипедист. Мужик его спрашивает: «Ты че, мол, такой красный, а все вокруг синие?» Тот ему и говорит: «Да ты успокойся, я не из того глюка». Идет нарик по улице, тащит на веревке крокодила. «Нарк, а нарк, асфальт пузо трет, ножки болят, давай на троллейбусе поедем». «Ну ладно», едут. «Нарк, а нарк, давай пешком пойдем, люди на хвост наступают». «Ну ладно», идут. «Нарк, а нарк, давай на троллейбусе поедем, пузо прет, трет, ножки болят». «Подожди, зараза, меня через полчасика пропустит, ты вообще исчезнешь». Сидит заяц на полянке, раздобыл косяк. Только решил покурить, вбегает лось. «Заяц, да ты что? Кто ж сейчас наркотой балуется? Надо спортивный образ жизни вести. В спортзал, все в спортзал!» Заорал лось и ускакал. А заяц призадумался, ведь прав, ничего не скажешь. Бросил косяк и побежал на главную поляну. Там все звери тусуются, сидят, курят. Заяц: «Звери, звери, да вы что? Все в спортзал, спортом заниматься». Никто на него внимания не обращает. Ежик попыхивает затуманенными глазами, смотрит на зайца. «Слышь, косой, а те случаем не лось это цинканул, а то он, как Герыча нанюхается, такую пургу несет». Попал нарк в рай. Решил косяк забить. К нему подходит белая лошадь и говорит: «Посмотри, нарк, вокруг природа, солнце светит, птицы поют, а ты косяк забиваешь». Нарк посмотрел по сторонам, действительно, вокруг природа, птицы, зелень. Бросил нарк косяк на землю и пошел гулять по раю. Смотрит, на дереве обезьяна сидит и косяк забивает. Подошел нарк к ней и говорит: «Посмотри, обезьяна, вокруг природа, солнце светит и так далее, а ты косяк забиваешь». «Обезьяна тебе: это тебе белая лошадь сказала?» Нарк: «Да». «А, она как у курицы всегда такое говорит». «Конечно, у меня есть план, мистер Фикс». «А сколько у вас плана, мистер Фикс?» «О, у меня целый мешок плана, мистер Фикс, но я его никому не дам». Приходит обдолбанный нарк в татуировочную мастерскую к такому же обдолбанному мастеру. «Братан, ты мне танк на спине можешь наколоть?» «Легко, ложись». «Идет работа. Через 2 минуты. Вставай, готово». «Че, в натуре за 2 минуты танк наколол? А че там колоть? Всего 4 буквы. Идет обдолбанный нарк, ему навстречу попадается другой, незнакомый. «Слушай, я вот понять не могу. Сейчас что на небе светит, луна или солнце?» Другой, пытаясь быстро отмазаться: «Да я не знаю, я не местный». Сидят два нарка в окопе перед атакой, один другому говорит: «Давай укуримся». «Давай». Ну, вдули они на пару. Вот едет на них танк. Встает один и, тыкнув пальцем в танк, произносит: «Пиф-паф». Танк останавливается, из люка вылезает человек и, разводя руками в стороны, кричит: «Бабах». Сидит русский пограничник в наряде с собакой. Делать нечего, решил косячок забить. Запил, сидит, курит, а дым собаке в нос выдувает. Вдруг видит, кто-то контрольно-следовую полосу так шустренько перебегает. Пограничник поворачивается к собаке и командует: «Бобик, взять!» Собака лениво поворачивает голову. «Да ну нафиг! Может, ты стрельнешь?» Посылают нарка в разведку. Ну, он перед этим делом основательно раскумарился и пошел. Прибегает через 15 минут, весь трясется, сказать ничего не может. Его успокаивают и начинают расспрашивать, а он только руками машет и орет: «Нет-нет, мы там не пройдем, там такая собака!» Напала банда торчков на фуру с опиумным маком и все разграбила. Принесли домой и втерлись по 4 стакана. Сидят, двинуться не могут. А тут соседи донесли в милицию, мол, воняет. Милиция пришла и давай в двери ломиться, открывайте, мол. Реакции никакой. Выломали стражи правопорядка дверь и давай по комнате бегать и орать: «Все на пол, на пол!» Ну, постепенно, где-то в течение 30 минут все ложатся на пол. Только один наркоман остается сидеть. Милиционеры вокруг него сгрудились, орут: «На пол, на пол!» А он и не слышит, вроде вовсе. Смотрят, а у него топор в спине. Давай доблестные представители МИДа, лежащих наркоманов, кричат: «Кто убил? Кто убил?» Поднимается с пола одна голова. А он к нам уже убитый пришел. Пришел к нарку участковый, стучится в дверь: «Открывай!» «Никого нет!» «Открывай, я видел, свет горит!» «А, ну да, свет!» «Сейчас выключу!» Нарк приходит домой с пакетиком шмали, кое-как сообразил, что его надо спрятать. Сунул под ковер. Как проверить, вдруг найдут? Его осеняет. Подходит к двери, сам себе стучится, сам себе отвечает: «Тук-тук, кто там? Милиция, шмаль есть? Нет. А под ковром?» «Так, — думает нарк, — надо перепрятать». Положил за шкаф, та же ситуация. «Тук-тук, кто там? Милиция, шмаль есть? Нет. А под ковром? Не-а. А за шкафом?» «Так, в общем, ситуация повторяется еще и еще. Тук-тук, кто там? Милиция, шмаль есть? Нет. А под ковром? Не-а. А за шкафом? Не-а. А в холодильнике? Не-а. А под диваном? Не-а. Черт, куда же я ее спрятал?» Нарк сидит в квартире. Звонок в дверь. Подошел к двери, спрашивает: «Кто там? Откройте, милиция. Что надо?» «Поговорить». «А вас сколько?» «Двое». «Вот и поговорите». Сидит компания нарков у одного из них дома, курят что-то там свое. И тут один вскакивает и кричит: «Менты!» Все стали быстро прятать бычки кто куда попало. Один засунул его в настенные часы с кукушкой. Милиция прошлась, ничего не нашла и ушла. И тут открывается дверца в часах, и оттуда выползает кукушка и пьяным голосом спрашивает: «Эй, ты слева, который час?» Тот ошарашенно: «Час». «Тогда ку-ку». Нарк варит молочко, вдруг соды нет, пошел в магазин. В этот момент менты. Облава, никого нет, сидят ждут. Приходит нарк. «Менты, все, финиш, пиши объяснительную, все, что видишь». Нарк написал, мент читает. «Пошел в магазин, прихожу, сидят менты, варят молочко». Участковый приходит в нарковую блатхату и говорит хозяину: «Соседи на вас жалуются, утверждают, что из вашей квартиры вечно какими-то горелыми тряпками воняет, смех странный доносится. Чего вы тут делаете?» Ответ: «Да так, тряпки жжем, смеемся». Нарк обкурился, подходит к автобусной остановке, а там народу немерено. Подходит автобус, толпа народа лезет в автобус, ну и нарк с ними. В средние двери зашел и, расталкивая людей, пробирается к заду автобуса. Пробрался, снимает штаны и начинает гадить. Стоит мужик рядом, увидел, офигел, толкает нарко ногой, говорит: «Ты чё, сдурел? Ой, кто здесь?» Идет панк с мешком конопли и пулеметом, смотрит, на площади хипари тусуются, мир любят, травку курят. Ну, он так тихо на центр площади выползает, ставит пулемет, берет горсть конопли и рассыпает ее перед пулеметом, приговаривая: «Хиппи-хиппи-хиппи-хиппи-хиппи». Идет нарк по Красной площади и тащит на поводке гуся. Подходит к нему милиционер и говорит: «Гражданин, это ведь Красная площадь, а вы тут гуся выгуливаете. Вдруг он здесь нагадит?» «Да вы взгляните по сторонам, здесь так голубей много, они уж и гадят, а вы пристали ко мне и моему гусю». «Но ведь голуби – это птицы мира. Блин, мой гусь войны не хочет». Идут два нарка в соответствующем состоянии по улице. Видят, две девчушки в бадминтон играют. Приспичило, естественно, и им приколоться. «Девочки, дайте поиграть, а?» Девочки ясный пень струхнули. «Пожалуйста», отдают ракетки. Накурившиеся парни берут по ракетке и отходят на положенное расстояние. А вот валанчик, протягивает его одна девочка. «Да нам валанчик не нужен, так круче». Идет нарк обкуренный. К нему подваливает пацан и спрашивает: «Дяденька, скажи, сколько сейчас времени?» «Сколько сейчас времени, если это тебя прикалывает, мальчик?» Идет нарк. Видит, сидит мальчик и плачет. «Мальчик, чего ты плачешь?» «Да вот, колесико от машинки потерял. Пошли со мной, я тебе другую машинку дам. Мне мама велела тут сидеть». «Ну тогда на тебе другое колесико». «Да не, спасибо, я на травке поиграю». «Ну ты малец, универсал». Подходит маленький мальчик к нарку. «Дяденька, дяденька, отдай мне машинку». Нарк молча протягивает ему шприц. «Не, моя была с колесиками». «Ну на тебе колесо». «Не, у вас беленькое колесико, у меня красненькое колесико». «Ну ты малый крутой. Пойдем ко мне, у меня там есть и красненькие колесики, и зелененькие колесики». «Не, дядь, я лучше тут на травке посижу». «Везет тебе, малый, на травке сидишь». У мужика на машине украли колеса. Он подходит к продавцу и говорит: «У вас колеса есть?» «Есть», говорит продавец. «Продай 4 штуки». Продавец начинает отсчитывать таблетки. 1, 2, 3, 4. Мужик уточняет: «Да мне, чтобы уехать». 5, 6, 7. Водитель нарк ведет троллейбус и объявляет на остановке: «People, коцайте тикеты». Прокоцанный тикет – клевая отмазка от некайфовой контры и мусоров. Непрокоцанный тикет – гнилой базар. За отмазку не катит. Едет нарк в трамвай. Подходит контролер. «Ваш билет». Наркоман поднимает 2 пальца вверх. Типа Виктори. Контролер: «Это что?» Нарк: «Заяц». 2 нарка едут в троллейбусе. Подходят к кабине водителя. Один спрашивает: «Товарищ водитель, скажите, пожалуйста, доеду ли я на этом троллейбусе до аэропорта?» Водитель отвечает: «Ну, конечно, нет». Второй нарк: «А я...» «Ой, мам дорогая, роди меня обратно». Нарк едет в троллейбусе, а тут контролер: «Ваш билетик». «Билетик, билетик, билетик». Нарк начинает медленно хлопать по своим карманам. «Бог мой, как же я исхудал». Едет нарк в автобусе. Стоит возле самой двери, при этом абсолютно косой. И вот некий пассажир его и спрашивает: «Вы выходите на следующей остановке?» Нарк с отсутствующим видом: «Пофиг, Вы лучше не хамите, а ответьте на мой вопрос. Пофиг. А вы вообще какие-нибудь слова другие знаете? Акваланг. При чем здесь акваланг? Пофиг. Сидят два нарка в метро. Подходит старушка и начинает на них в упор смотреть, чтобы, значит, место уступили. Смотрит, смотрит, не реагирует. Начинает вздыхать, кряхтеть, ноль внимания. Наконец не выдерживает и обращается к одному из нарков. «Молодой человек, вы бы хоть встали, что ли?» Нарк там толкает своего спутника в бок. «Ха, я эту феньку знаю. Сейчас я встану, так она сядет». Едет нарк в троллейбусе. Рядом стоит старушка и моряк. Старушка дает нарку билет и просит передать дальше. Нарк моряку: «Солдат, передай билет». «Я не солдат, я моряк». Нарк старушке: «Обломись, бабуля, мы с тобой на корабле». Зима. В троллейбусе нарк открывает окно. Ветер дует ему в лицо. Пожилая женщина возмущается: «Молодой человек, закройте окно, на улице холодно». «Я тащусь, бабуля. Если я закрою окно, на улице что, теплее станет?» Едет нарк в автобусе. Сидит на кресле и балдеет. На остановке заходит в автобус дед на костылях. Подходит к нему и говорит: «Сынок, уступи место, я в 45-м ногу потерял». «Дед, ты гонишь. Сколько в 45-м езжу, а твоей ноги не видел». Сидит в автобусе готовый нарк. Подходит дед без ноги: «Парень, я ногу потерял». «Ну?» «Молодой человек, я ногу потерял». «Ну?» «Я ногу потерял. Вот достал, не видел я твоей ноги». Едет обдолбанный нарк в автобусе. Сзади него стоит девочка и спрашивает: «Дяденька, вы выходите?» «Ну, думаю, час отвечу, и меня выкупят на раз. Промолчу». Девочка опять спрашивает: «Дяденька, вы выходите?» «Ну, думаю, точно выкупят». Девушка в третий раз: «Дяденька, вы выходите?» «Ну, думает, сейчас, если промолчу, точно выкупят. Надо ответить что-нибудь умное». «Девочка, какая разница, выхожу я или нет? Главное, чтобы ты в школе хорошо училась». Звонок в дверь. «Гоша дома?» «Гоша умер». Через 5 минут снова: «Гоша дома? Вам же сказали, что он умер». «Я что-то не понял, он что, за маком не поедет?» Хоронят одного торчка. Людей толпа. Женщины ревут, оркестр траурный марш играет. Вокруг гроба венки. Васеньки от родителей, Васе от сестры, Васе от дяди. Васе от друзей: «Вася, ты не умер, ты гонишь». Нарка хоронят. Его мать идет и причитает: «Сынок, там сыро, никто тебя не накормит, не напоит». Сзади два нарка идут один другому: «Слышь, Вась, его чё, ко мне несут?» Нарк под наркотиком звонит в первую попавшуюся дверь. Ему открывает старушка. Он смотрит на нее и говорит: «Ну чё ж ты, бабух, бабуська, заходи, коль пришла». Сидят два нарка, один на гитаре тренькает и подпевает: «Блин, блин». Час играет: «Блин, блин». Два играет: «Блин, блин». Второй вдруг: «Запиши слова, за душу взяло». Ресторан. Заходит нарк, подбегает официант: «Что закажем?» «А что предложите?» «Момент. Тогда мне 2 тюбика, пожалуйста». Два нарка под кайфом. Первый: «Ариэль, как всегда, безупречен». Второй: «Даже с половиной дозы». В встречаются два нарка. «Привет, браток, чё это ты такой грустный?» «Да который день раскумариться нормально не могу». «А почему?» «Только начинаешь приз наполнять, как появляется Эмма Петровна и говорит под руку, хватит и половины дозы». Реклама стирального порошка по ТВ. «Как и вы, мы любим лен и хлопок». Нарк. «А я еще люблю коноплю». Играют нарки в поле чудес. Первого нарка спрашивают. «От чего будете страховаться?» «Косяк забили, но не взорвали». У второго. «Косяк забили, взорвали, но не пошел ход». У третьего. «Косяк забили, взорвали, ход пошел, но не поперло». Сел комар на нарка. «А, многоразовый шприц!» Два комара-соседа за утренним разговором. «Что это вы, куманек, вчера с вечером орали, как недорезанный? Видите ли, того нарка, из которого я постоянно кровь пью, забрали в наркологический центр. А у меня ломка». Сидят в кинотеатре два нарка. Свет медленно-медленно гаснет. Один говорит: «Почему свет так медленно гаснет?» Второй отвечает: «Вот представь себе, заходит киномеханик себе в будку и медленно тянет вилку из розетки». Стоит на остановке глухонемой человек. Подходит к нему хорошо покуривший человек. «Хороший вы мой, скажите, пожалуйста, сколько времени?» Глухонемой молчит. «Ну, пожалуйста. Ведь не может же быть вам жалко». Глухонемой опять молчит. «Ну, хоть скажи, где траву-то такую брал?» На автобусной остановке стоят два нарка. Приехал автобус, один у другого спрашивает. «Вась, какой это автобус?» «Желтый, Вова, желтый». «Да номер какой?» «Черный, Вова, черный». Два нарка тормозят шофера. «Эй, мужик, ты нас троих до вокзала подбросишь?» «А почему троих-то? Вас ведь двое». «Ну и я тащусь, мужик. Ты чё, с нами не поедешь, да?» Нарк останавливает такси. «Сначала на базар, потом в аэропорт». «Садись, базару нет». «Ну, тогда сразу в аэропорт». Нарки уширялись и словили тачку на трассе. Водила разогнался до 120 км в час. Первый нарк. «Вопрёт». Второй. «Вопрёт». Водила скинул скорость до 60. Первый нарк. «Вопрёт». Второй. «Вопрёт». Водила по тормозам. Стоят. Первый. «Вопрёт». Второй. «Вопрёт». Водила нарком. «Вы чё, мужики, мы же стоим». Первый нарк. «Во гонит». Второй. «Во гонит». Едут двое обкуренных на машине. Медленно так едут, осторожно. Тормозит их мент. «Чё это вы так медленно едете?» Он спрашивает, почему мы так медленно едем. «А скажи, что мы устали». «А мы устали». «А чё это вы так устали?» Он спрашивает, чё это мы так устали. Скажи, что мы с рыбалки. А мы едем с рыбалки. А где это вы рыбу ловили? Спрашивает, где это мы рыбу ловили. Скажи, что на Оке. На Оке. Ну и как, Ока? Он говорит, как Ока. Ка-ка-ка. Скажи ко-ко-ко. Возвращаются три нарка из лесу с пикничка. И решили они добираться до города автостопом. Ведь город далеко, да. Вот останавливается авто, и они дружно залазят в него. Едут, едут, едут. Смотрят на них мужик, как-то странно глядит. Они переглянулись, вроде уже нормальные. Вдруг мужик их спрашивает. А вы что, нарки что ли? Нарки прям в осадок и выпали. Мужик, а с чего ты взял? А только нарки втроем на переднее сиденье садятся. Накурившийся нарк идет по улице. В ушах плеер, слушает музыку, пританцовывает. Останавливает такси. Шеф, свободен? Свободен. Тогда потанцуем? Сидят на дереве около речки два нарка. Ну, сидят они обкуренные, кайф ловят. И тут вдруг слышится вдалеке рокот Гранд Чероки. И буквально через минуту подъезжает к ним новый русский. Выходит из машины, обращаясь к наркам, спрашивает. «Ребята, где здесь брод, а не хором?» «Да где стоишь, там и переезжай!» Ну, новый русский по газам и бульк утопил к чертям машину. Вылез мокрый, злой. «Вы чё в натуре, обалдели? Какой тут, блин, брод?» Нарки опять хором. «Братан, блин, полчаса назад здесь гуси по пояс переходили!» Два очумевших от наркоты нарка. Один. Чё-то под мышкой мокро. А чё ты туда лазишь? Ну, описалась мышка, и что? Сидит дома торчок обкуренный и обдолбанный. Тут звонок в дверь. Он медленно встает, крадучись подходит к двери и тихо спрашивает. «Кто там?» «Я!» — бодро отвечает за дверью. Торчок. Я? А тут тогда кто? Наркоман, обкурившийся стельку, стоит перед зеркалом. Тут я, и здесь я, тут я. Звонит в дверь, соображая, что надо открыть, подходит к двери. Кто там? Я. О, и там я. Вернулся юный наркоман домой, стучит в дверь. «Кто там?» – спросила мать. «Мама, это я!» – отвечает сынок. «Нет, ты гонишь, сынок. Мама, это я!» Нарк ждет друзей, чтобы совместно прибалдеть. «А, – думает, – пока они придут, я косячок один пыхну, а на бумажке приветствие напишу». Попыхтел, стук в дверь, достает бумажку, читает. «Кто там? ТЧК?» «Это мы, ЗПТ, твои друзья, ТЧК. Открывай!» – восклицательный знак. Встречаются два нарка-придурка, один другому. «Привет, придурок! Сам привет!» Обкуренный в никакую нарк подползает к телефону, снимает трубку и набирает 999-99-99. Сидит и слушает. Из трубки. Алло, алло, нарк. Алло, это 999-99-99? Из трубки. Да. Нарк вешает трубку. Офигеть можно. Поймал нарк золотую рыбку. Она ему три желания в обмен на жизнь предлагает. Нарк подумал и говорит. Первое, пусть пробежит стадо слонов. Топот, рев, пылища, пробежало стадо слонов. Нарк еще подумал и говорит. Второе, пусть пробежит стадо слонов. Слоны пробежали. Осталось одно желание. Нарк подумал еще 5 минут и говорит. А, ладно, давай стадо слонов. Люблю большие тусовки. Нарк идет под кайфом и кричит. Друзья, я посланник Бога. Навстречу ему другой нарк тоже кричит. Братва, я посланник Бога. Нет, я посланник. Нет, я. Ну, пойдем у мужика спросим. Подходят к мужику, тот косяк забивает. Мужик, рассуди нас, кто из нас посланник Бога? Мужик спокойно забивает косяк. Я никого никуда не посылал. Нарки сидят на берегу и рыбу ловят. Ветки в воду закинули и ждут поклевки. Затем один говорит. Не, сегодня клёва не будет. Да, клёво вчера было, говорит второй. Засадил нарк планарь конопли в лесу. Тут сезон подошел, убирать пора. Приходит нарк в лес, видит корова по конопле, ходит, пощипывает. Нарк офигел, берет палку огроменную, подбегает сзади к корове. По голове хрясь! Корова с копыт. Один глаз открывает и удивленно, непонятливо, радостным голосом говорит. Нифига себе! Третий год на этом поле пасусь, первый раз так вставила. Посеял медведь, а зимую коноплю. Весной думает, встану, покурю. Весной после спячки просыпается, смотрит, поле скошено. Ладно, думает, следующей осенью опять садит коноплю, просыпается. Опять поле чистое. Решил следующей весной раньше проснуться, чтобы знать, кто его травку косит. Проснулся, смотрит, в поле заяц стоит, во рту косяк, в руках коса. Идет на автопилоте и вжик, вжик, косит коноплю. Медведь думает, ладно, ушастый. Сзади подходит, бах, его лапами по ушам. Заяц брык на бок. Полежал, опять на ноги вскочил и вжик, вжик, косой. Медведь еще раз его по ушам. Заяц опять брык, полежал, очухался, опять на ноги вскакивает и косить. И про себя говорит, да, классная травка уродилась, так и рубит. Но косить, косить надо. Приходит заяц в лес, над которым разбился самолет с наркотиками, и встречает волка. Привет, волк. Привет, бобер. Какой же я бобер? Я заяц. Какой же ты заяц? Ты бобер? Хочешь у лисы спросим? Пошли к лисе. Привет, лиса. Привет, волк. Привет, бобер. Какой же я бобер? Я заяц. Какой же ты заяц? Ты бобер? Хочешь у медведя спросим? Пошли к медведю. Привет, медведь. Привет, волк. Привет, лиса. Привет, бобер. Какой же я бобер? Я заяц. Какой же ты заяц? Ты бобер. Спорили, спорили, медведь и говорит. Пойдем к сове. Она давно завязала. У нее спросим, кто ты. Пошли к сове. Привет, сова. Привет, бобры. Затарил заяц косяк, только раскуриться, а спичек нет. Тут волк идет. Опа, заяц, давай раскуримся. Так у меня спичек нет. Ну ты сбегай за спичками, а я косяк посторожу. Заяц убежал, а когда прибегает, видит, волк обкуренный в усмерть лежит. Обиделся заяц и пошел ко льву. Слышь, лев, я тут пакован шмалец заготовил. Думал, мы с тобой раскуримся, а волк у меня его забрал. Лев разозлился и повел зайца к белым медведям. Пришли они, лев и говорит: «Слушайте, тут заяц наготовил шмали дофига, думал с вами раскуриться, а волк забрал». Медведи подняли на ноги весь лес. «Слушайте, братва, тут заяц засадил поле конопли, думал весь лес накуриться, а волк поле скосил и сам себе все повыкуривал». Вся толпа разозлилась, поймала волка и начала метелить. Волк избитый, валяется весь в крови. Тут к нему заяц подбегает, бьет его ногой по ребрам. «Ну чё, падла, раскумарился?» Забил медведь косяк. Пока спички доставал, глядь, косяка нету. Мимо заяц бежит. «Косой, ты косяк спер?» «Да что ты, Миша?» Смотрит лиса. «Папироска у меня пропала. Не твоя работа, рыжая?» «Нет-нет, и не думай». Глядь, ворона промеж деревьев летит, виражи и петли закладывает. «Слышь, корга, не ты ли мой косяк потянула?» «Да отстань ты с дурацкими вопросами. Лучше сбей меня палкой. Я садиться разучилась». Идет медведь по лесу. Видит, на полянке косячок лежит. Думает: «Ну, схожу домой пообедаю, а потом вернусь и покурю». Пошел, пообедал, возвращается, нет косячка, только в небе орел кружит. Медведь злой: «Эй, орел, ты мой косячок не видел?» Орел жалобно: «Миша, сними меня отсюда!» Летит орел вдоль узкого извилистого ущелья, горный орел. Вдруг откуда ни возьмись воробей. Глазки красненькие, взъерошены весь и с косячком. Садится на плечо орлу и попыхивает. Через некоторое время гордый орел медленно поворачивает свою голову и, посмотрев на воробья, снова отворачивается. Воробей, сидя на плече, затягивается еще пару раз. Орел опять молча поворачивается и смотрит на воробья. Воробей, глядя в гордый глаз гордому орлу, раздраженно: «Чё пасёшь? Чё пасёшь, гад? За дорогой следи!» Сидит на берегу реки ёжик и косяк забивает. Подходит к нему бобёр и говорит: «Ёжик, ты чё делаешь?» «Косяк забиваю». «А мне затянуться дашь?» «Да ты же не умеешь». «А ты меня научи». «Короче, сейчас затягиваешься и ныряешь, а на другом берегу выходишь и выдыхаешь, и кайф поймаешь. Понял?» Бобер думает: «Чего же тут непонятного?» Затягивается и ныряет. Выныривает, выдыхает и лежит, кайфует. Смеется непонятно над чем. Идет мимо бегемот и спрашивает у бобра: «Чего это он такой счастливый лежит?» А бобер ему и говорит: «Да, на том берегу ежик затянуться дает. Если хочешь кайф словить, плыви к нему». Ну, бегемот ныряет и выныривает на другом берегу прямо перед ежиком. Ежик смотрит на него квадратными глазами и как заорет: «Бобер, выдыхай, выдыхай!» Прыгает лягушка по лесу. Вдруг чует, планом потянула. Смотрит, сидит на ветке ворона, косяк забивает. Она и кричит: «Дай курнуть!» «Забирайся сюда, сейчас раскумаримся!» Ну, курнули, лягушки накатило, она прыгает вдоль речки навстречу крокодил. «Где ты так накурилась?» «Да, ворона на дереве сидит, всем дает курнуть, крокодил на дерево». Подползает к вороне и кричит: «Ворона, у тебя еще курнуть есть? Есть! Только эдак распёрла тебя, лягушка!» Стоит мальчишки-бальчиш на холме и кричит во весь голос: «Измена! Измена!» Под холмом мальчиш-плохиш ест варенье и печеньем закусывает и думает про себя: «Да, у кого вот измена, а меня вот на хавчик пробило». Накуренные Винни-Пух и Пятачок на карачках по двору ползают, лбами стукнулись. Пятачок: «Ты кто?» «Я? Винни-Пых». А ты? Я? А я? Пыхтачок. Решил Гена Чебурашку научить хапать. Дает косяк, Чебурашка затянулся. Гена, ну чё, Чебурашка? Да ничего. Дает еще затянуться. Ну как? Да никак. И еще. Тут Чебурашка поднимает голову. О, крокодил. Сидят на берегу реки Гена и Чебурашка. Гена тянет косячок. Чебурашка пристает к нему. Ген, а Ген, дай курнуть. Маленький еще. Ген, да большой уже, дай курнуть. Я сказал, маленький еще. Ген, менты. Гена бросает косяк и виртуозно ныряет в воду. Чебурашка смачно затягивается. Крокодил всплывает злой. Понял, что его накололи. А Чебурашка ему. Ну, зеленый, я тащусь, как ты ныряешь. Лежал как-то конопляный муравей в конопле. Отдыхал. Вдруг по нему пробегает стадо буйволов. Он вскакивает, отряхивается. Меня, конопляного муравья, втоптали в грязь. И кто? И кто? Бычье! Ползет удав по лесу, видит группу зверей, которые наркоманятся. Удав к ним и говорит жалобным голосом. Двиньте меня, звери. Звери сжалились, иглу для него заправили, смотрят, у удава ни рук, ни ног нет. Волчара удаву говорит. Слышь, змей, у тебя ж ни рук, ни ног нет. Куда ж тебе двинуть-то? Какие руки? Какие ноги? Я же весь одна большая вена. Обкурился уж и пополз. И так ползет, и этак, и боком, и на спине, и хвостом вперед. А под конец коброй выгнулся, стоит, покачивается и говорит. Ну и забрало. Вот ведь забрало-то. Выползает змея из зарослей анаши. Мяу. Нет. Не то. Гав? Не. Тоже не то. Му? Не. И это тоже не то. О. Две вороны на дереве накурились. Одна последний косяк забивает, а другая приплыла и бряк с дерева. Крокодил внизу видит, ворона брякнулась. Не иначе, как обкурилась. И полез на дерево посмотреть. Первая ворона затягивается. Поворачивается к крокодилу и говорит. У, подруга, тебе уже хватит. Сидят два слона. Свернули косяк шестиметровый. А спичек нету. Тут ежик мимо пробегал. Один слон говорит. Ёж, постереги наш косяк, пока за спичками слетаем. Ладно. Приходят слоны, а косяка нету. Но ежик остался на полянке сидеть. Где косяк? Не нависайте надо мною, большие серые тучи. Шли слоны по маковому полю. Шли, шли, шли и полетели. Сидит нарк ночью на кладбище, курит косяк. Его труп увидел, ну, думаю, сейчас испугаю. Подошел. Дай затянуться. Наркоман обернулся. На. Труп курнул, в сторонку отошел, размышляет, как бы испугать. Взял себе руку, вывернул, подошел. Дай затянуться. На. Труп затянулся, отошел, злой уже. Взял себе руку, вообще оторвал, ноги выворочил, лицо разодрал, подковылял. Дай затянуться. Нарк посмотрел на него. Слушай, братан, я бы дал, но, по-моему, тебе вредно. Сидит наркоман. Траву в косяк забивает. Вдруг за спиной голос. Мужик, ты чё делаешь? Не видишь, что ли, косячок забиваю? Мужик, а я пришелец. Как пришелец, так и ушелец. Устроился наркоман в детский сад воспитателем. Настал тихий час в саду. Наркоман читает детям сказку. Жил-был медведь, затянулся. Бежал он однажды, затянулся. Бежал, бежал, затянулся. Прибежал в поле и полетел. Урок ботаники. Обкуренный учитель вопрошает паству. Иванов, какое растение знаешь? Мак. Достал 5 сидоров. Какое растение знаешь? Анаша. Достал 5. Эй, ты на 5-й парте. Какое растение знаешь? Ромашка. 2 балла. Фамилия. Коноплёв. Достал 5. Учитель-наркоман на уроке ботаники. Дети, что растет на огороде? Маша. Мак. Мак? Мак это 5. Петя. Конопля. Конопля? Конопля это 5. Саша? Капуста. Капуста? Капуста это 2. Фамилия? Косяков. Косяков? 5 косяков. 5 косяков? Наркоман, учитель зоологии. Дети, пишите заголовок. Корова. Набивает косяк. Корова относится к крупному рогатому скоту. Затягивается, пуская дым в форточку. Пх. Значит, у коровы есть рога. Пх. У коровы есть вымя. У коровы есть крылья. Но у коровы нет крыльев. Нету, вырастут. Пх. И полетели. Нарк подался в школу учителем. Скажите, дети, кто такая черепашка? Черепашка это такой зверек с панцирем. Она быстро-быстро бегает. Неправильно, деточка. Черепашка медленно тащится. Учительница Нарк сидит на уроке, курит. Учительница, затягиваясь. Рыбы плавают косяками. Затянулась. Птицы летают косяками. Затянулась. Люди ходят косяками. Встает маленький мальчик. Марья Ивановна, а мне папа говорил, что люди ходят толпами. Учительница, затягиваясь. Гопник твой папа. Школа. В класс входит новая учительница. Здравствуйте, меня зовут Марихуана Гашишевна. А теперь ответьте мне, как летают птицы? Все хором. Косяками. На лицах учеников проявляется радость. А как ездят машины? Все просто в непередаваемом восторге орут. На колесах! А что зимой едят коровы? Визг, переходящий в вой. Травку! Да? Так вот, птицы стаями, машины по дороге, коровы сено, а фамилия у меня Обломова. Конопля, почему у тебя такая наркоманская фамилия? Не знаю, Гашиш Героинович. Приходит новый учитель в класс и знакомится, читая фамилии учеников. Иванов, я, Петров, я, Коноплин, я, Коноплин, почему у тебя такая наркоманская фамилия? Не знаю, Кумар Гашишевич. Значит, обкурился как-то Вовочка, ну и домой заваливает. Ну и хавать сразу же на кухню идет. Мама ему борщика в тарелочку насыпала, ложку дала. А Вовочка на подрыве ложку выкидывает, давай руками этот борщ кушать. Вовочка! Кто накуренный? Я накуренный! Значит, обкурился как-то Вовочка, ну и домой заваливает. Ну и сразу же идет хавать на кухне. Мама ему борщика в тарелочку насыпала. Вовочка на измене. Вовочка, как у тебя в школе? Кто курил? Кто курил-то? Москва. Кремль. Сталин задумчиво ходит по кабинету и курит трубку. Затем поворачивается к Жукову и спрашивает. Скажите, это был ваш план, товарищ Жуков? Да, товарищ Сталин. Сталин затягивается, выпускает дым в потолок, смотрит на Жукова, улыбается во все усы и говорит. Эх, все-таки хороший у вас план, товарищ Жуков. После просмотра патриотического фильма учитель спрашивает у детей, кому кто понравился. Одному подвиг солдата, другому, как санитарка раненого спасла, а Вовочка говорит, а мне больше всего понравился нарк. Какой такой нарк? Не было там нарков. Был. Он все время затягивался и говорил, хороший у вас план, товарищ Жуков. Заходит нарк обдолбанный в магазин. Долго смотрит на прилавок, потом тыкает во что-то пальцем и спрашивает, скажите, это у вас медный всадник? Нет, свинья-копилка. Офигительно. Заверните. Пришел нарк в магазин, стоит в очереди. Подходит металлист и говорит, зачем стоишь? За сыром каким-то. А это тяжелее металла? Не знаю. Не курил. В цирк пришел нарк наниматься на работу. Показывает номер. На веревке поднимается под самый купол и со словами «Оп!» Головой вниз кувырк. Подбегают врачи, щупают пульс, пульса нет. Вставляют в вену капельницу. Наркоман открывает глаза. Ля! Приходит нарк в зоопарк на работу устраиваться. Там смотрят трудовую книжку и тащится. Мест работы дофига. Ну, как же вы так? Да вы знаете, я такой медлительный. Ничего не успеваю. Хорошо, будете за черепахами смотреть. Утром приходят в зоопарк, видят, клетки открыты, черепах нет, в клетке сидит мужик. Вы что наделали? Да я утром клетку открыл. А никак ломануться? Купил на базаре парень какую-то новую травку. Пришел домой и решил втихаря курнуть. Вышел на балкон, курнул и думает, ничего интересного, даже скучно как-то. Но вдруг видит, мимо него огромный огненный шар пролетает. Парень не успел ничего сообразить, а вдруг еще один летит. Через минуту третий. У него в горле даже пересохло. Решил пойти воды попить. Вошел в квартиру и говорит матери. Мам, дай водички, а то в горле пересохло. Ну, ты, сынуль, даешь. Конечно, 3 дня на балконе стоять. Сидят 2 нарка, старый и молодой. Выкурили по косячку. Старый разулыбался, молодой сидит, ничего. Выкурили по второму. Старый совсем тащится, молодому хоть бы что. Выкурили по третьему. Старый брык под лавку. Молодой на него смотрит, во гад, совсем забалдел. На мне хоть бы чуточку дало. Так нет же, только рога зачесались. Раскумариваются 2 нарка. Раскурили 5-ку, один другого спрашивает. Ну как, зацепило? Не-а. Раскурили по второй. Ну как, зацепило? Не-а. Дал один другому 5-ку, а сам ушел. На следующий день спрашивает. Ну как, зацепило? Да, сначала не цепляло, а потом как зацепило, за угол потащило. Как надоло, карман вывернуло и отпустило. Чуваки сидят, перед ними фурик с 5-кой винта. Один другому говорит. Как думаешь, что будет, если это все одному поставить? Кровь из носа пойдет. Что, так сильно? Нет, по морде получишь. У мужиков во дворе выросло огромное дерево. Никак срубить не могли. Ну, позвали они алкаша. Дали бутылку водки. Утром просыпаются, алкаш спит, водки нет, а дерево стоит. Позвали токсикомана, дали ему клей, ацетон и еще всякой гадости. Утром просыпается, токсикоман убитый лежит, клей, ацетон кончился, дерево стоит. Позвали нарко, дали ему беломора, шмали. Просыпаются утром, ни наркомана, ни шмали, ни дерева, пол леса вырублено и где-то вдалеке слышен стук топора. Подбегают, а наркоман там деревья вовсю валит, только щепки летят. Эй, ты что? Тебя одно дерево просили срубить, а ты пол леса испортил. Да, ребят, понимаете, поначалу по приколу, а потом прибило. Жил-был змей Горыныч, и летала эта змеюка в соседнюю деревню. Ну там бабы, самогон. Вот раз его заломало лететь, и он решил пешком ходить. Но тут облом ждал его, до деревни был непроходимый лес. Делать нечего, слетал змей Горыныч до села и приволок 3 мужиков. Алкаша, токсикомана и нарко. Приволок и говорит, ну мужики, кто мне прорубит проход по деревне, тот жив останется, а кто нет? Ну, первым взялся алкаш. Потребовал 2 болтов, водки и бензопилу. Ну, Горыныч дал ему всего и оставил на опушке. Прилетает через день. Ни хрена тут не спилил, а только набухался, пузыри пускает. Ну, змей Горыныч его и умочил. Вторым пошел токсикоман. Тоже взял бензопилу, но вместо водки попросил ящик момента. Все дал ему змей Горыныч и привел к опушке. Через день приходит, смотрит, токсикоман кайф ловит, вообще не гугу, и ничего не спилил. И его кончил Горыныч. Остался 1 нарк. Змей к нему, мол, 1 ты остался. Нарк и говорит. Ну давай, лобзик что ли, и Герыча 2 шаров, плюс косяк догнаться. Ну тот удивился, но весь инструмент доставил. Отвел нарко к опушке и оставил. Сам дожидаться не может, когда сутки пройдут. Ну и прошли сутки. Прилетает змей Горыныч к опушке и видит, нарк пропилил просеку, последнее дерево допиливает. Горыныч, ты чё? С дебильным выражением лица и затягиваясь косяком нарк. А чё? По приколу. Сидит нарк у себя в коморе. Косяк такой царский забивает. Вдруг в дверь стучат. Ну, нарик косяк такой царский спрятал. Ну и пошел дверь открывать. Открыла, там смерть стоит. И говорит так уверенно. Я пришла за тобой. Настал твой час умирать. А нельзя ли мне напоследок насладиться жизнью? Давай мой царский такой косячок затравим на дворе, на двоих. Да, ладно, давай. Ну, затарили, после 6 напасиков смерть слезу пустила и оставила нафиг Нарика. Ну, Нарик жил, поживал до осени. Настала осень. Опять Нарик у себя в коморке темные дела творит. Черный варит, только баян заправил, звонок в дверь. Нарик спрятал баян и дверь открыл, а там опять смерть. Я пришла за тобой, настал твой час умирать. Слышь, давай напоследок двинемся и улетим. Ну давай. Двинулись, смерть слезу пустила и оставила Нарика жить. Постепенно земля пришла, Нарика ломит, жрать хочется, травы нет. Ну, звонок в дверь. Нарик из последних сил добирается до двери, открывает. А там смерть стоит со жрачкой и мешком плана. У тебя это... Камора не попалена. Шел как-то нарк по пустыне. Жарко, солнце печет, куда идти неизвестно, и подумал он, все равно умирать, так фиг ли, еще идти куда-то. Сел на ближайший бархан и сидит. Узрел эдакое дело бок и решил, что нехорошо это, что человек уже совсем надежду потерял. И явился он к нарку в сиянии и произнес, давай, мол, выполню 3 твоих желания, а потом ты встанешь и пойдешь. Ну давай, ответил нарк, косячок бы сейчас. Сотворил бог косячок, и пыхнули они. Эх, еще бы косячок. Сотворил бог еще один косячок, и его тоже раскурили. А потом встал нарк и пошел. Бог его догоняет. Ты, этот мужик, может, еще пыхнем? Решил Господь Бог посмотреть, как люди на земле друг другу помогают, и стоит ли им помогать. Ну, спустился, идет. Смотрит, алкаш навстречу пилит с бутылка 777. Бог в алкаша превращается и к нему. Руки дрожат, сам весь синий. Братан, дай похмелиться, помираю, помоги, выручи. Еще чего, самому мало. Ладно, думает Бог, алкашам больше не помогаю. Идет дальше, смотрит, нищий сидит. Денежка рядом в кепочке валяется. Превращается Бог в нищего и к нему. Слушай, друг, неделю не ел, дай бабок на булку хлеба. Еще чего, самому мало. Хватает кепочку, ноги в руки и вперед. Понятно, нищим тоже не помогаю. Идет дальше, смотрит, на скамеечке нарк сидит и пяточку забивает. Бог к нему. Братан, курить хочу, не могу. Дай разок дернуть. Ну, садись. Бог сел, забили они, дунули. Бог тащится. Посидел и нарку говорит. Вот ты мне помог, а я Господь Бог. За это я тебе выполню 3 твоих любые желания. Загадывай, чего хочешь. Ну, тогда давай еще пяточку. Бог пяточку сотворил, дунули, еще посидели. Бог снова нарку. Ну давай твое второе желание. А давай еще пяточку. Сотворил Бог еще пяточку, сидят, дымят. Богу уже круто прет. Ну давай последнее желание. Только смотри, это последнее, загадывай чего-нибудь очень четкое. А давай очень четкую пяточку. Ну сделал Бог очень четкую пяточку. Посидели, Богу уже совсем прет. Встает он и говорит, ну вот, выполнил я 3 твои желания. Полечу обратно на небо. Прощай. Делает 2 шага, оборачивается и говорит. А, фиг с ним. Давай 4. Лежит наркоман на морской косе, кайф ловит. Вдруг откуда ни возьмись, выносит на берег золотую рыбку. Взмолилась рыбка, отпусти, говорит, меня в синее море, а я тебе 3 желания исполню. Думал наркоман, думал. Хочу, чтоб у меня была большая-пребольшая голова. Такая большая, чтоб на плечах не держалась. Во! Выросла у него голова большая-пребольшая. Упал нарк на землю и лежит. А теперь сделай так, чтоб у меня были большие-большие руки, чтоб держать голову. Выросли большие руки. Хочу, чтоб у меня были ноги по 2 метра каждая. Только одна на 15 сантиметров короче другой. Выросли ноги. Лежит нарк на берегу. Голову руками подпирает, оглядел себя, смотрит вслед уплывающей рыбки и думает, вот это я прогнал. Вырастила бабка хрюшку. Надо бы зарезать уже. Ну и позвала 2 нарков. Показала им сарай, ждет. 1-2, и сарай визги и вопли. Через 2 часа выходят нарки, все в крови. Ну что, спрашивает бабка, зарезали хрюшку-то? Зарезать не зарезали, но избили так, что всю жизнь помнить будет. Студент ветучилища сдает экзамен. Профессор спрашивает, можно ли корове сделать аборт? Студент в шоке, спрашивает, а можно я выйду? Ну, выйдите. Студент начинает носиться по коридорам и интересоваться у других, что они думают по этому поводу. Никто толком ответить ничего не может. И тут влетает в туалет с бешеными глазами. Экзамен-то проваливается. Там нарк сидит, косячок смолит. Он ему: «Слышь, ты не в курсе? Корове можно аборт делать?» Тут отвечает, не спеша затягиваясь: «Ну, чувак, ты попал». Едут торчки на машине, обкуренные конкретно. Смотрят, огоньки разноцветные мигают. Ну, один самый умный кричит: «Мужики, да это ж дискотека, пойдем потусуемся». Вышли, танцевали часов 5, классно так. Потусовались. Тут один осмотрелся и говорит: «Кенты, хорош плясать, это просто светофор». Поехали три нарка домой на машине. Подъехали к светофору, а там желтый, красный, зеленый, желтый, красный, зеленый. Стояли полчаса. Те, кто сзади, спрашивают у того, который за рулем: «Петь, так мы поедем или нет?» Петя, судорожно сжимая руль: «Блин, я не успеваю». По улице проезжает милицейская машина. Нарки стоят, смотрят. «Давай чисто закосим под ментовскую тачку. Ты будешь машиной, а я маячком, мигалкой». «Ну?» Садится один другому на плечи, головой так из стороны в сторону вводит и в такт бубнит: «Синий, синий, синий». Едут два нарка в машине. Один другому говорит: «Ой, смотри». «Чего?» «Смотри, птичка на дороге, тормози, задавим». «Ой, блин, задавили. А какая, наверное, хорошая птичка была? Ой, смотри, чё? Тормози, вон на дороге котик лежит, задавим». «Нет! Ой, блин, его задавили. Хороший, наверное, был котик». «Ой, смотри, быстрее, чё? Старушка дорогу переходит. Ой, хорошая, наверное, была старушка. Ой, смотри, чё? Наш Петя идет. Тормози, говорю тебе, тормози». «Слушай, отстань, ты за рулем, ты тормози». Стоит нарк на одной стороне дороги, забивает косяк. Вдруг видит с другой стороны друга и кричит: «Эй, Вань, иди сюда, раскумаримся». Друг начинает переходить дорогу, его сбивает грузовик. «Эк, тебя, Ваня, обломало». Идет нарк по шпалам, в доску обдолбанный. Сзади поезд едет. У-у-у-у. Нарк ноль эмоций, его сбивает. Лежит он в больнице, весь перевязанный, отдыхает. Вылечился, пришел в гости к подруге. Сидят они на кухне, поели. В это время чайник закипает. У-у-у-у. Нарк вскакивает, хватает чайник, а пол его раз, и ну его топтать. Подруга спрашивает: «Ты это чего?» «Душить их всех надо, пока маленькие». Начальник следственного изолятора рассказывает коллеге: «Недавно прочитал историю из жизни половых извращенцев и торговцев наркотиками. И где ты думаешь, в букваре у сынишки? Трудно поверить». «Вот слушай. У Ромы шары, у Маши мак. На, Маша, шары. Дай, мак». Сидят в камере вор, убийца и нарк. Не знают, как сбежать из тюрьмы. Вор предлагает: «Давайте украдем у охранника ключи и убежим». Убийца говорит: «Давайте лучше убьем охранника и убежим». А нарк приколачивает косого и говорит им: «Да бросьте вы, украдем, убьем. Вот сейчас курнем и улетим». Три нарка лежат в кровати и по очереди курят. Один из них роняет окурок на пол. Через некоторое время от окурка вспыхнули половики, шторы. Один поднимает голову: «Мужики, горим!» Тишина, никто не отвечает. Он снова: «Мужики, горим!» Другой отвечает, не поднимая головы: «И охота тебе в такую жару разговаривать». Курят двое косяк. Один другому говорит: «Смотри, смотри, розовый слон». «Где?» «Да вон, в окошко вылетел». Идут два мента по улице. Один другому говорит: «Вон, в той квартире нарки живут». А откуда ты знаешь? Да только что из форточки розовый слон вылетел. Идет нарк, курит косячок, за руку ведет дочку. Дочка: папа, смотри, по небу крокодилы летят. Нарк поднял голову, затянулся. Осень, вот и летят. Сидят два нарка, опытный и новичок, забивают косячки. Забили, курнули, новичок спрашивает у опытного: а когда кайф пойдет? Ну вот, значит, как увидишь, значит, оранжевого крокодила в небе. Так оно и подействовало, значит. Чуть посидели в прострации, и вдруг молодой нарк оживился. О, глянь, слон летит. Это действует, да, опытный? Да не, это Аэрофлот, значит. Нарки после дневной охоты на уток сидят у костра. Чё-то сегодня неудачно. Или утки высоко летали, или мы собаку низко подкидывали. Заходит пилот и мужик в пассажирский самолет. Пилот садится за штурвал, а мужик рядом. Взлетели, летят. Тут мужик спрашивает: слабо резко вниз? Нет, не слабо, полетели вниз. А слабо резко вверх? Не слабо, полетели вверх. А слабо мертвую петлю сделать? Не слабо. Сделали мертвую петлю. Посадили самолет, тут выходит из сортира обкуренный нарк. Ну в натуре, чего я только в жизни не видел. Но чтоб себе за шиворот нагадить, это первый раз. Алкаш говорит нарку: слышь, друган, что у вас наркоты за жизнь такая? Нюхнули, пыхнули, заснули. То ли дело мы, алкаши, нажрались, подрались, отрубились. Нарк добивает третий косяк. Ох, лечу, лечу. Мимо ползет алкаш. Дай мне полетать. Ну на. Алкаш затянулся раз другой. Что-то я это... Нифига, понимаешь, не лечу? А, дай сюда. Рожденный ползать летать не может. Помер нарк. Попал на тот свет. Идет по полю. Смотрит конопля. Но он ее давай дергать, на солнце раскладывать. Тут голос небес: стой, не рви, пройдешь километр, все вырвано будет. Ну, нарк послушался, прошел километр, глядь, в натуре, все сорвано и аккуратненько так себе сохнет. Ну, нарк достал перо и давай конопельку разрезать, да в коробок складывать. Тут снова голос небес: стой, не клади, пройдешь километр, все сложено будет. Снова послушался нарк. Прошел километр, глядь, в натуре лежит огромная гора корабликов. Ну, нарк, давай корабли трусить и косяк забивать. Снова голос неба: стой, не забивай, пройдешь километр, все забито будет. Опять послушался нарк, из последних сил прошел километр, глядь, огромная гора косяков и куча нарков вокруг ходит. Один к нему подбегает: чувак, у тебя спички есть? Нет. Вот это и есть наркоманский ад. Ромео и Джульетта курят косяк. Ромео затягивается и говорит: Джульетта, я тебя люблю. Джульетта затягивается и отвечает: такая же фигня. Встречаются два нарка, парень и девушка. Парень у девушки спрашивает: чё это ты сегодня такая странная, помятая, побитая? Она отвечает: по эскалатору ехала и задумалась. И что? Да, три круга проехала. На свадьбе у нарка, тамада, все в вену попали? Да, да. Тогда горько. Наркоман очухался после дозы, увидел дерево за окном и пытается вспомнить, как оно называется. Хочу ли я? Не. Могу ли я? Не. Говно ли я? Магнолия. Сидят под дубом два нарка. На дубе сидит ворона и каркает. Страшно, наркоманов это бесит. Карр! Вася, прими меры. Кыш! Карр! Вася, прими меры. Кыш! Карр! Вася, прими экстренные меры. Кыш, зараза! Сидят два нарка под дозой. Там, показывает пальцем вдаль. Что там? Там, мечтательно. Да что там? Что? Где? Купили нарки драпа. Закинулись в породняк, начали приколачивать. Вдруг из квартиры выходит бабка и говорит. Ребятки, это же яд! Нарки. Дай-то бог, бабушка, дай-то бог. В аптеке. У вас есть что-нибудь из глюкокортикоидов? Нет. А глюкоза? Нет. А вот тебе глюконат кальция и катись отсюда, нарк проклятый. Идет нарк под опиуха через дорогу на красный свет. Гаишник его ловит и начинает наезжать. Шо ж ты, братан, куда прешь? Жить надоело, не видишь? Вон красный свет горит. На что торчок спокойно отвечает. Ну так, выключи. Идут два обдолбленных нарка. Видят, вертолет летел и над ними застыл. Один, уставившийся рыбьими глазами в небо. Наверное, сломался. Второй, шатаясь. Дебил ты, блин. Если бы он сломался, он бы упал. Наверное, бензин кончился. Нарк посадил коноплю, полгода за ней ухаживал, поливал, окучивал, наконец срезал, просушил, косяк забил, пыхнул и задумался. Ну почему я не министр сельского хозяйства? Нарк звонит в пожарную охрану. Это пожарная? Да. Я вот в прошлом году коноплю посадил возле дома, так выросла, такая здоровая, а не цепляет. Мужчина, это пожарная охрана, вы не туда позвонили, бросает трубку. Он опять. Да, а в этом году посадил, такая маленькая выросла, а так прет, ужас, крышу сносит. Да говорю же вам, это пожарная охрана, вы ошиблись с номером. Бросили трубку. Мужик опять перезванивает. Так вот, что я хотел сказать. У моего соседа дом горит. Вы, когда будете ехать, не подавите. Чуйская долина. Огромное поле конопли. По нему с разных сторон навстречу друг другу бегут два голых нарка, и каждый катит уже огромный шар пыльцы. В конце концов они сталкиваются, выглядывают, офигевшие из-за шаров, смотрят друг на друга. Наконец, один из них выходит. Ну шо, браток, дунем? Второй, загораживая свой шар. А шо, есть шо? Пришел нарк в Чуйскую долину и видит маг. Ну, он взял косу и начал косить. Через некоторое время увидел ментовскую вертушку. Думает, что ж делать? А на краю поля бежали индейцы. Он скинул с себя те, что раскрасился, и пристроился к толпе. Тут ему сосед говорит, ты б кроссовки скинул, а то всю братву попалишь. Ползет нарк по полю марихуаны. Трава, трава, трава. Из-за куста выползает кобра. Шшш. Нарко, отодвигая кобру рукой. Трава, глюк, трава, трава. Одного нарка взяли в состав Олимпийской сборной России в команду стрелков. Уже на самих соревнованиях по стрельбе по бегущему кабану новоиспеченный сборник буквально все, что можно, промазал. Функционеры сборной к нему. Как же так, Вася? Ведь ты такой меткий. Ты же в вену иглой от шприца всегда с первого раза попадаешь. Мы были уверены, что золото у тебя в кармане. Наркоман Вася только отмахнулся. Знать бы, где у этого кабана вена. Нарк на приеме у врача. Тот спрашивает. Молодой человек, скажите, какой сейчас месяц? Нарк, подумав. Май. Врач. Да нет же. Сейчас сентябрь. Может, скажете, какой следующий месяц? Нарк. Май. Врач. Нет, следующий месяц октябрь. А какой месяц будет за октябрем? Нарк. Май. Врач вскакивает и кричит. Нет, за октябрем ноябрь, за ноябрем декабрь. Потом январь, за ним февраль. Нарк задумчиво. А что, мая не будет? Сидит обкуренный в смерть нарк на краю обрыва. Вдруг слышит цок-цок. Оборачивается, а там слепой с палочкой примехонько к обрыву идет. Нарк срочно думает, надо же его предупредить. Мужик, ты это, ну, это самое... Опаньки. Нарк идет по улице и тянет за собой веревочку. Навстречу мент. Посмотрел сурово и спрашивает. Молодой человек, зачем вы за собой веревочку тащите? Нарк останавливается, медленно оборачивается, долго смотрит на свою веревку грустными глазами и говорит. А это, что это же мне ее лучше перед собой толкать? Идут два нарка с таксой. Их спрашивают. А что это у вашей собачки такие ножки коротенькие? А, до земли достают и ладно. Один нарк в гостях у другого. Пыхнули, сидят на кухне. Заходит маленькая такса и начинает есть из миски. Один нарк долго смотрит на нее и говорит другому. Что-то у твоей собаки ноги очень короткие. Второй тоже долго внимательно смотрит на таксу и говорит. Да не, нормальные у нее ноги. До пола вроде достают. Идет нарк по улице. Под мышкой собачку держит. Дети, как увидели ее, начали дразнить. Наркоман, наркоман! В ответ. Ребята, перестаньте меня дразнить. Я на вас собаку напущу. Наркоман, наркоман! Ребята, перестаньте меня дразнить. Я на вас собаку спущу. Наркоман, наркоман! Димедрол, фас, каф, каф, каф. Завел наркоман собаку. Приходит к нему другой нарк и спрашивает. Как собаку назвал? Косячок. О, а чё косячок-то? А вот смотри, косячок, голос, пых, пых. Два нарка сидят у одного дома, тоже укололись. Вася, слушай, вали отсюда через час. А я не свалю. Через час не свалишь, я тебя собакой затравлю. Через час не затравишь, через час. Шарик, фас, через час, гав. Два нарка, обкурившись, лежат на кровати. Звонок в дверь. Через полчаса один другому. Кажется, в дверь звонят. Через полчаса другой первому. Может пойти открыть дверь? Через полчаса первый. Ну сходи, открой. Через полчаса второй встает, медленно идет к двери и открывает. На пороге, облокотившись о дверной косяк, стоит третий нарк. Ох, не успел позвонить, как уже дверь открывает. Зашли подростки коноплю, сидят вокруг костерка, дымком наслаждаются. Подходит милиционер. Что вы, дети, делаете? Нехорошо. Этим занимаются только нехорошие люди, наркоманы. Пых, глубокий вздох. Фу, выдох. Поэты, писатели. Идут два нарка, один другому. Вася, улыбайся, Бобик едет. Проходит полчаса. Вася, кончай улыбаться, мы уже в Бобике. Забивает нарк косяк, и вдруг подходят менты. Нарк продолжает, хватают его, тащат в суд, нарк не реагирует. Через час на суде голос судьи: «Встать, суд идет!» Нарк смотрит по сторонам, вскакивает и кричит: «Опа, менты!» Сидят два нарка, проставляются. Вдруг один призадумался и говорит: «Слушай, сколько уходит денег на эту наркоту? Если бы мы не сидели с тобой на игле, давно уже машину купили бы». «Ага, кубов на 50». Два нарка хорошо курнули и решили поразвлечься. А какое развлечение в абсолютно пустой квартире на 8-м этаже? Отодрали от пола доску, кинули через подоконник, катаются. Кайф! Через какое-то время тот, который сидел внутри, слышит стук в дверь, встает и идет открывать. На пороге стоит тот, который снаружи сидел и, стукая себе пальцем в лоб, говорит: «Ты что, козел? Я же упасть мог». После косячка пошел нарк в парикмахерскую, сел, закрыл глаза. Короче, постригли. Короче, еще постригли. Короче, постригли наголо. Короче, ты мне немножко с боков убери и сзади подровняй. Пришел нарк к стоматологу и говорит: «Доктор, вырвите мне зуб. Вам под местным или под общим наркозом?» «Что, дурел? Под общим, конечно. И так 32 раза». Подходит нарк в метро к меняльному аппарату и кидает туда 20 копеек. А ему 4 пятачка выпадают. И так 3 раза. Голос сзади: «Быстрее, пожалуйста, я на работу опаздываю». Он не обращает внимания и продолжает. Голос сердится и повторяет фразу, на что нарк отвечает: «Не мешай, вишь, пруха попёрла». Нарк стоит в метро в ожидании поезда. Подъезжает поезд, дверь открывается у него перед носом. Нарк: «Это...» Двери закрываются, поезд уезжает. «Опа!» Собрались двое нарков в другой город. Приходят на вокзал за билетами, один пошел в кассу. Приходит с большими круглыми глазами. Второй его спрашивает: «Ну что, билеты купил?» «Не-а, сказали, что билеты выдают после прихода поезда». «Да откуда я знаю, когда у поезда приход?» Приезжают два нарка в Австралию, увидели кенгуру, удивились один другому: «Если у них такие кузнечики, прикинь, какая тут конопля». Каракумы. На расстоянии километра два барханы. На одном сидит пастух, потерявший свою отару. На другом караванчик без верблюда. Караванчик достал кораблик, забил косяк, вдул, сидит, отрывается. Пастух смотрит, вдали дымок вьется. Самому вдуть захотелось. Забил косяк, чирк спичкой, сломалось, чирк другой, сломалось. Так весь коробок вычеркал и кричит во весь голос: «Эй, чувак, у тебя спички есть?» Другой тихо так, с придыханием: «Есть, есть». Идет нарк по пустыне, навстречу бедуин на верблюде. «Эй, мужик, у вас что тут, гололед?» «Ты чё, охренел? Какой тут гололед? А чё тут столько песка-то насыпали?» Сибирь, зима. В сугробе под елкой сидит растаман, взгляд туманен. Жара, кайф. Рядом едет мужик. Ты чё, спятил? Какая жара? -40 на улице. Жара, кайф. Мужик в непонятках. Кайф, жара. Мужик хватает Растамана и лицом его в сугроб. Стряхивая снег с лица просветленным голосом. Куба, кайф. Поймали как-то раз немца нашего разведчика. Ну, он человек упрямый оказался. Его в газовую камеру. Ну, он, конечно, упирается, за дверь цепляется, а в камере нарк сидит и так жалобно стонет. Ты, мужик, определись, туда или сюда, а то кайф выходит. Таможенник поднимается на корабль для досмотра. Наркотики есть, хозяин корабля? Есть, вот, пожалуйста, достает чемодан. Вот героин, вот кокаин. Все аккуратненько упаковано, вот шприц готовый. Таможенник вытаращил глаза. А может и оружие есть? Хозяин достает другой чемодан. Вот Макаров, вот калашник, вот патроны к ним. Все как надо. Таможенник с усмешкой. Наверное, и валюта есть. Хозяин достает третий чемодан. Вот $1 000 000, пожалуйста. И это все ваше? Идет обкурившийся нарк по улице на автодозвоне. Вдруг в подворотне его останавливает банда. А ну, дятел, раздевайся. Нарк, естественно, на тормозах. Мужики, раздвиньте мне руки. Ну, ему ясно перец раздвинули. Мужики, растопырьте мне пальцы. Растопырили. А теперь, мужики, слушайте сюда. Вы что, мужики, охренели совсем? Спасибо. Я вас тоже люблю. Дорогая, роди меня обратно.